Костя взял у девочки куклу и молча положил ее на стол. Притихшая Динка не сопротивлялась, но глаза ее жадно искали Костиного взгляда, а рука, поймав его руку, крепко сдавила ее. Но Костя не шевельнулся. Взгляд его был прикован к офицеру, который не спеша развернул одеяльце, повертел в руках скомканную кружевную накидку и, подняв вверх куклу, тщательно осматривал ее. Лицо Кости посветлело. Он машинально повернул голову в сторону Динки и, встретив ее смеющийся взгляд, удивленно поднял брови. Девочку вывели в коридор. Герасим вынес ей стул и тихо сказал: «Подремлите пока, барышня». Обыск длился долго. Динка сидела и слушала, как звенит в кухне посуда, грохочет кастрюли, хлопает дверцы плиты. Огромная тяжесть навалилась вдруг на ее плечи, глаза смыкались. Она очнулась, когда рядом с ее стулом раздался голос Кости. «Герасим, возьмите девочку к себе и первым утренним пароходом поезжайте на дачу». Динка вскочила. Костю уводили. Она поняла и с криком вцепилась в него. «Костя! Костя! Куда ты?» Костя крепко прижал ее к себе. «Я завтра приеду к вам на дачу. Ступай к дяде Герасиму и ложись спать. Расскажи маме все, что здесь было», — тихо шепнул он, прижимаясь к ее щеке, и еще тише добавил: «Спасибо, умница». Динка сдержала, готовые брызнуть слезы. «Политические не плачут. Они держатся гордо и независимо, как мама, как Костя». «Возвращайся скорее, Костя», — сказала она шепотом, разжимая руки. Костю увели. На дворе зацокали копыта лошади. Дворник Герасим запер все двери и, гремя связкой ключей, подошел к девочке. «Пойдемте, барышня, чайком вас напою, уложу спать, а завтра к мамаше поедем», — ласково сказал он. «Нет, нет», — решительно запротестовала Динка. «Я буду ночевать здесь, я ничего не боюсь. Дайте мне мой ключ, и я сама завтра поеду к маме. Спасибо, дядя Герасим». Она была уверена, что где-то неподалеку бродит вокруг дома Ленька. Может быть, он притаился в сарайчике и ждет, когда все уйдут. «Я ни за что не пойду, я не боюсь», — повторила девочка. Дворник открыл парадную дверь и выглянул во двор. «Пойдемте, барышня, глубокая ночь на дворе. Ночи теперь длинные, осенние. Забоитесь одна в пустой квартире, ась». Но Динка не пошла. Герасим удрученно развел руками и, отдав ей ключ от черного хода, предупредил: «Запирайтесь хорошо. Вот тут и крючочек, да с огнем-то поаккуратней. Ложитесь вот на диванчик и загасите свечу, а то не ровен час пожар». Для успокоения Герасима Динка улеглась на диване и потушила свечу. Дворник вышел и, постояв на крыльце, направился к себе в дворницкую. А Динка снова зажгла свечу и, поставив ее в коридоре на пол, села под дверью черного хода. Она ждала Леньку. Но Ленька был далеко. Глава 63. Ленька Бублик. Ленька сидел на корме парохода, туго запахнув свой пиджак и подозрительно оглядывая едущих людей. Рубашки на мальчике не было, и неудобный тяжелый предмет, который он прятал за пазухой, прижимался к его голой груди, упираясь холодным дулом в сердце. «Интересно, взведен у него курок или не взведен?» — с опаской думал Ленька, боясь лишний раз пошевелиться. «Ведь револьвер, небось, Меркурия этого, заряженный, ну как стрельнет!» Ленька поднял голову. Прямо над ним золотыми точками рассыпались по небу звезды. Разбегаясь к берегу широкими волнами, река отражала огни парохода. Ветер освежал лицо и трепал волосы. Ленька снова подумал о револьвере. Спущен у него курок или нет?